не оказались одинаковыми. Жанр обрамленной повести, повествовательного сборника, в котором посредством связующей рамки соединены рассказы сказочного, басенного и новеллистического типа, своими корнями уходит в индийский фольклор и древнеиндийскую литературу. По такому принципу строятся многие памятники древнеиндийской словесности: Панчататра, 25 рассказов Виталы, 70 рассказов Попугая и многие другие. Главная особенность обрамленной повести — наличие обрамляющего рассказа, придающего всему повествованию, подобно рамке картины, целостность и завершенность. В индийской литературе рамка обрамляла однородный, внутренне связанный материал, образующий цельное и последовательное повествование. Однако, попав на арабскую почву, индийская обрамленная повесть утратила свою жанровую специфику и стала функционировать лишь как удобная, емкая форма, позволяющая без какого-либо ущерба для общей структуры всего собрания включать в сборник все новые тексты, представляющие собой самостоятельные, законченные сочинения. Рамочная композиция связывает воедино не только всю книгу «Тысячи и одной ночи». На этом приеме строятся и отдельные, входящие в свод, циклы сказок и рассказов. Естественно, что в первую очередь такое построение характерно для индийского материала, однако многие сказки и рассказы арабского происхождения под индийским влиянием также сложились в обрамленные циклы: сказка о Синдбаде-мореходе, сказка о Горбуне и другие. В индийском материале «Тысячи и одной ночи» переход к вставным новеллам часто осуществляется при помощи простейшей связки. Рассказчик-моралист говорит собеседнику: «Ты не должен делать того-то и того-то, иначе с тобой случится то, что случилось с тем-то и тем-то». «А как это было?» — спрашивает заинтересовавшийся собеседник, после чего начинается новая вставная история. Рассказы арабского происхождения исследователи обычно делят на багдадские и египетские, в зависимости от времени их создания или включения в свод. При этом основанием для датировки служат географические и топографические указания, упоминание исторических личностей и событий, различных архитектурных сооружений или, скажем, предметы потребления, кофе, открытый в XIV веке, но вошедший широко в употребление лишь в XV веке, или табак, привезенный в Европу из Америки и получивший распространение лишь с XVI века, огнестрельное оружие и тому подобное. Разумеется, подобное деление условно, ибо точно определить место возникновения рассказов далеко не всегда представляется возможным, а отдельные детали и исторические реалии могли быть привнесены в них впоследствии при переработке и переписке. Многие сказки «Тысячи и одной ночи» представляют собой сплав разновременных элементов. Так, рассказ об Абу Мухаммеде Лентяе в нашем сборнике — пример соединения индийского сюжета и арабского зачина, в котором фигурирует Харун ар-Рашид, а сказка о рыбаке-халифе, в окончательном виде сложившаяся, видимо, в Египте, если судить по той роли, которую в ней играет Харун ар-Рашид, имела какую-то более древнюю багдадскую версию. Оформление ранней багдадской редакции «Тысячи и одной ночи» относят обычно к X-XII векам. В нее вошли обрамляющий рассказ и часть индоиранских сказок из «Тысячи преданий», причем при переводе сборника на арабский язык персидское название «Тысяча преданий» сменилось наименованием «Тысяча ночей», что, по мнению переводчика, видимо, больше соответствовало самому характеру ночных повествований. В сборник вошли также рассказы арабского происхождения, сложившиеся в городах Ирака, Багдаде, Басре и других, в результате обработки местного месопотамского фольклора, а некоторые из них были позаимствованы из разнообразных арабских и неарабских литературных источников, например, включенный в наш сборник рассказ о женщине и лживых старцах, не что иное, как библейская притча о Сусанне и старцах. Слово «тысяча» понималось составителями не буквально, и число ночей в сборнике не превышало нескольких сотен. В XII-XIII веках оформляется расширенная каирская редакция свода, вобравшего в себя рассказы египетского происхождения, многие мотивы и сюжеты которых восходят к древнеегипетскому фольклору.